Глава 5. Тоби распахнул дверь в комнату Гуса. До сегодняшнего дня он бывал в комнате старика лишь дважды. Один раз, чтобы убедиться, что Гус жив, когда тот не явился к завтраку, оказалось, что Гус споткнулся и вывихнул лодыжку, а второй, когда однажды вечером тот не вышел к ужину. Пожилой домоправитель перепутал лекарство от головной боли со снотворным и так и уснул, как был, в пальто и сапогах. Вместо обоев стены были оклеены на редкость уродливым покрытием из короткого ворса в бордовую кремовую полоски. Безвкусные картины маслом смотрелись в тусклом свете латунных светильников совсем жутко. Довершали обстановку шторы из голубого ситца в цветочек с оборками, ковер из грубой шерсти, который когда-то был ярко-розового цвета, да медная люстра, свисавшая с того места, где на потолке красовался розовый бутон. Из всех лампочек горела в ней лишь одна. В центре комнаты стояла двуспальная кровать, просевшая, словно гамак, накрытая бордовой простынёй и парой шерстяных одеял. Веяло от комнаты, однако, не старостью или одиночеством, как можно было предположить, а солодовым молоком и застарелым кошачьим запахом. Если и молочный запах можно было объяснить тем, что каждый день Гус съедал целую пачку печенья, то почему здесь пахнет котом, Тоби понять решительно не мог. Тоби подошел к столу, который стоял рядом с окном, оно выходило на задний двор, и, покрытый гудроном скат крыши над ванной комнатой, располагавшейся этажом ниже, на столе стояла пишущая машинка старого образца. Тоби не мог вспомнить, когда в последний раз видел такую. У стола высились стопки книг и документов, а в стеклянном ящике на столе целая коллекция старинных табакерок. Рядом с печатной машинкой лежала старая рукопись. Судя по внешнему виду, ей было очень много лет, и она вся была испещрена чернильными и карандашными пометками. В углу виднелся платяной шкаф в стиле 20-х годов прошлого века, в котором висели тяжеленные вешалки, звякнувшие словно колокольчики, когда Тоби дотронулся до сложенной на одной из них пары брюк. А еще на дне гардероба стоял красный пластиковый кошачий лоток. Среди серых гранул наполнителя виднелась свежая кучка. В другом углу шкафа стояло зеленое блюдце с непонятного вида коричневыми гранулами, небольшая миска с водой, огромный мешок кошачьего корма. «Что ты делаешь?» — раздался вдруг голос. Тоби вскочил и схватился за сердце. «Черт возьми, как ты меня напугала!» Это была Руби, она ела банан. «Прости, я думала, ты слышал, как я вошла». «Посмотри», — ответил Тоби, указывая на шкаф. Руби подошла и заглянула через плечо Тоби. «Что?» — поморщилась она. «Вот именно. И оно свежее. Ты знала, что у Гуса был кот?» — спросил Тоби. Руби пожала плечами. «Нет. И где он?» Оба одновременно оглядели комнату. Руби доела банан и небрежным движением бросила кожуру в мусорное ведро Гуса. Тоби это заметил и про себя подумал, что это еще один довод в пользу того, чтобы перестать ее любить. Теперь у него было от 30 до 40 причин больше не любить Руби Льюис. Во-первых, она переспала с более чем 50 партнерами, среди которых была как минимум одна женщина. Во-вторых, она постоянно оставляла в ванной комнате обрезки своих ногтей, ватные палочки и шарики с остатками макияжа и называла своих подруг «дорогуша» и «сладкая». В-третьих, Руби всегда поздно возвращалась и громко хлопала дверью, хотя Тоби уже раз 200 просил ее больше так не делать. В-четвертых, Руби слишком много ругалась и слишком много курила. В-пятых, никогда не передавала другим жильцам, что им звонили, и часто задерживала плату за аренду. В-шестых, Руби была жуткой эгоисткой. В-седьмых, верила в Бога, но только тогда, когда ей это было выгодно. В-восьмых, Руби прозвала Тоби Топс. В-девятых, она постоянно и со всеми заигрывала. В-десятых, у нее было некрасивое желтое пятно на одном из передних зубов. В-11-х Руби читала журналы с восклицательными знаками в названиях и вечно приставала к Тоби с пересказом светских сплетен о знаменитостях, о которых он до этого ни разу не слышал. В-12-х Руби стирала белье лишь раз в месяц, а потом сушила весь свой гардероб везде, где только можно, и Тоби приходила смотреть на ее, на редкость уродливые трусики, сидя за столом в гостиной. В-13-х она считала классическую музыку скучной. В-14-х Руби считала скучной классическую литературу, в-15-х скучной она находила и радиостанцию номер 4, в-16-х ей было скучно сидеть дома. И, наконец, что, в общем-то, было не так уж далеко от истины, скучным Руби считала и самого Тоби. Она все время повторяла ему, «О боже, Топс, ты такой скучный!» Каждый раз, как только тот хотел обсудить что-то серьезное, важное или касающееся особняка. Руби смеялась над его одеждой и прической, иногда хватала Тоби за задницу сквозь джинсы, издеваясь над его плоскими ягодицами. По сути, Руби была во многих отношениях просто невыносимой. Ужасная девушка, но такая красивая и настолько потрясающе талантливая, что аж дух захватывала. «Может, под кроватью?» — предположила Руби. «Что?» Ее вопрос вывел Тоби из задумчивого оцепенения. «Ну, в смысле, может быть, кот прячется там?» «Ой, правильно, да», — промямлил он. Руби вдруг опустилась на четвереньки, встав в соблазнительную позу, которая напомнила Тоби те картинки, что он вчера вечером разглядывал в интернете. Он блудливым глазом покосился на ее превосходный зад, затянутый в джинсы, который раскачивался, словно луч от фонарика в темной комнате. «Надо же! Просто удивительно!» — сказала Руби. «Что?» — не понял Тоби. «Привет!» — прошептала Руби под кровать. «Не бойся, мы тебя не обидим!» Тоби переселил себя и, перестав, наконец, разглядывать задницу Руби, тоже встал на четвереньки рядом с ней. «Смотри!» — указала Руби в угол, вон там. Тоби моргнул и встретился взглядом с парой сверкающих глаз. «Вау!» Наконец у них получилось подозвать кота к себе. Для этого пришлось долго трясти у него перед носом миской с едой и делать множество странных движений. «Я первый раз вижу такого маленького кота», — сказала Руби, глядя, как кот медленно уплетает корм из миски. Котом его назвать было сложно, скорее, странная пародия на кота. Гигантская голова на маленьком тельце, покрытом черной шерстью. Кот выглядел настолько потрепанным, что казался старше гуса. Тоби инстинктивно потянулся, чтобы погладить кота, но залысинные и торчащие кости его отпугнули. «Надо же, все эти годы гус держал здесь кота, а мы даже не знали». «Просто в голове не укладывается», — сказала Руби. «Почему он никому не сказал?» «Кто его знает», — ответил Тоби. «Может быть, прежний хозяин запрещал держать в доме животных? А может, он думал, что я окажусь не в восторге?» «Он какой-то грустный. Не находишь? Какой-то недоросток прямо». «Выглядит ужасно», — буркнул Тоби и покачал головой. «Но ведь с какой-то точки зрения этот котяра даже мил. Тебе не кажется?» — улыбнулась Руби. «На самом деле нет». Тоби встал и размял ноги. «Что, черт возьми, теперь нам с ним делать?» «Мне он не нужен», — с плохо скрываемым отвращением сказала Руби. «И мне». «Надо от него избавиться». «Усыпить, что ли?» — не понял Тоби. «Нет», — Руби посмотрела на него с ужасом. «Надо пристроить его в приют или что-то в этом духе». «О, боже», — вздохнул Тоби. К списку его забот после смерти гуса добавлялся еще один пункт. Утром Тоби целый час провисел на телефоне, пытаясь связаться с внучатой племянницей старика. Судя по всему, она далеко не единственный раз переезжала с тех пор, как они с гусом виделись последний раз. Неожиданно для себя самого Тоби предложил организовать поминки после похорон гуса и уже понял, что это плохая идея. К тому же нужно было найти нового жильца в комнату гуса, которой наверняка придется делать косметический ремонт. Вряд ли кто-нибудь младше 60 позарится на ту атмосферу великосветского пансионата времен 70-х годов, которую создал старик. А теперь ко всем хлопотам добавлялся еще этот странный котяра, которого гус спрятал в своей комнате лет 15, не меньше. Руби встала на ноги и побрела к комоду. «Интересно, что он тут прячет?» — сказала она, лениво выдвигая один из ящиков. «Руби!» — назидательным тоном произнес Тоби. «Нельзя ковыряться в его вещах». «Почему нельзя? Он же все равно ничего не скажет». «Бог мой, вот это да, ты только посмотри!» Руби обернулась. В руке у нее был кусок ярко-оранжевой ткани в турецкий огурец. «Что это?» — спросил Тоби. «Брюки гуса!» — сияя, ответила Руби. «Таких ведь сейчас нигде не купишь!» Она подняла брюки и внимательно осмотрела их на свету. Тоби снова оглядел комнату, и его сердце ёкнуло. «Я не могу поверить, что его больше нет». «И я». Руби вернула брюки на место и закрыла ящик. 97, — вздохнул Тоби. «И все эти 97 лет жизни ушли в могилу вместе с ним. все эти переживания и эмоции, люди, которых он любил, места, которые он видел, все кануло в лету. Он щелкнул пальцами и склонил голову. «Жаль, что мы так мало говорили. Мне нужно было слушать его рассказы и таким образом сохранить память о нем». «О, не будь таким сентиментальным!» Руби ткнула его в ногу носком ботинка. «Гус был всего лишь несчастным старпером. И ни с кем он не собирался делиться своими историями. Я все время пыталась с ним поговорить. Безрезультатно. Кстати, я знаю, что тебе сейчас нужно выпить». «Но ведь еще даже не время пить чай». «Да, но к тому времени, как я все приготовлю, будет пора. И кроме того, на улице совсем темно. Так что представим себе, что вокруг ночь. Что тебе принести? Ром с кока-колой? Джин с тоником? Или, может быть, чего покрепче? Шнапс, например? У меня осталась бутылочка». Тоби посмотрел на Руби, и на его лице отразилось неодобрение. Но он решил не сопротивляться. Нет, он не станет играть старого зануду, только не сегодня. «Бокал красного вина был бы очень кстати», — сказал Тоби и слегка улыбнулся, отчего выражение его лица смягчилось. «Хороший мальчик», — просияла Руби. Она вышла из комнаты, а Тоби смотрел вслед Руби Льюис, той, что была любовью всей его жизни. Где-то внизу хлопнула дверь. Кот бросился под кровать, а Тоби поднялся на ноги. Он подошел к окну и посмотрел на крышу. Снег на земле растаял, но верхушки деревьев и крыши были покрыты ковром из снежинок, словно глазурью. Завтра утром, однако, не будет уже и этого снега. Он превратится в воду и утечет по сточным канавам. А вместе с собой унесет и воспоминания об очередном дне заснеженного января. Снегопад в Лондоне олицетворял саму жизнь. Сегодня ты здесь, а завтра тебя уже нет. Только какой же тогда во всем этом смысл? В дверях появилась Руби с бутылкой игристого вина, двумя бокалами на длинных ножках. «Нашла это в холодильнике», — сказала она. «Думаю, мы только что обокрали Мелинду». «Вот шуму-то будет», — хихикнул Тоби. «Да», — подмигнула Руби, — «знаю. Но, по-моему, ничего более подходящего к нашему случаю просто не найти». Она выдернула пробку и налила вино. «За Гуса», — сказала Руби, подняв свой бокал. «Хоть он и был старым ублюдком, надо дать ему должное, он никогда не забывал опускать стульчак и был редкостным чистюлей». «За Гуса», — произнес Тоби, — «и за будущее. Пусть оно будет таким же чистым, как его чертово нижнее белье».